Из зеркала в прихожей на меня смотрел бледный, сокращающийся от нехватки дыхания человек. Грязный, измятый, полная противоположность того, который менее суток назад отправлялся на банальную ночную прогулку. Немного придя в себя, я сбросил одежду и, свернув в комок, засунул ее в стиральную машинку. Засыпал порошка, установил программу. Верная железяка несколько раз звякнула и начала закачивать воду. В одних трусах я прошел на кухню, открыл холодильник. Заветные пару бутылок пива были на месте. «Ух, хорошо!» — довольно крякнул я, выпив первую бутыль едва ли не до половины. «Надо посмотреть, чего там в ящике про мир рассказывают. И спать, непременно спать». Хмель быстро саданул мне в голову. В развалочку, шаркая по полу затертыми китайскими тапками, я прошел в зал и уже готов был включить свет, как вдруг приятный гортанный мужской голос произнес: «Не надо». Я опешил. «В моей квартире, в моем бастионе какой-то наглец? Ты кто?» — угрожающе спросил я, перехватывая его бутылку таким образом, чтобы поувесистей засадить ей обидчику в голову. Некто, сидевший в моем любимом кресле, усмехнулся и забросил ногу на ногу. Сидел он спиной к окну. Сквозь стекло проникал мягкий фонарный свет, и поэтому я различал только широкоплечую мужскую фигуру. «Не стоит так агрессивно переживать». Голос незваного гостя ни на йоту не поменялся. Он абсолютно не испытывал страха по отношению ко мне. «Вы все равно не в силах причинить мне какой-либо вред. Я существо немного другой конституции, чем вам приходилось видеть до сих пор. Разве что ваш новый знакомый имеет некое отдаленное сходство со мной». «Какой знакомый?» — насторожился я. «Тот самый, что развлекал тебя сегодня добрую половину дня. Петр Афанасьевич, кажется, умер в начале прошлого века». «Стоп! Я понял!» Опустив бутылку, я скромно примостился на краешек своего дивана. «Вы меня развести захотели». «Что?» — не понял собеседник. «Я по телевизору смотрел. Ваша мошенничная шайка квартиру забрать хочет. Вот и грузите меня всякой чепухой». Договорить мне не дали. По комнате прокатился разноголосый смех. Стены задрожали, на журнальном столике звякнула и раскололась декоративная фарфоровая ваза. Мне стало откровенно жутко, а садист-собеседник продолжал гоготать. «Можешь считать это акустическим эффектом». Смех эхом растворился в пространстве. «Ну ладно, я прощаю тебя, как новичка, но впредь могу наказать». На несколько секунд в комнате повисла гнетущая тишина. В руках наглого собеседника как-то сама собой появилась зажженная сигарета, насаженная на длинный старомодный мундштук. Наконец, решив, что я уже пришел в себя, он начал голосом опытного лектора: «Я надзиратель. В мои обязанности входит контроль над гранями мира на определенной территории. Как ты, наверное, понял, ты живешь на подконтрольной мне территории. И поэтому я просто обязан был засвидетельствовать свое почтение в день твоего перерождения». «Перерождение?» Я автоматом глотнул пиво и поперхнулся. «Прости за пафос», — вздохнул собеседник. «Просто я слишком давно сопровождаю людей на этой земле, а потому склонен к некой напыщенности в словах. Ах, если б ты знал, насколько вы, люди, забавные существа, с точки зрения подобных мне. Вы как черви, копошащиеся в своем маленьком мирке, не видите дальше своего носа, и каждое маломальски значимое открытие называете расширением горизонта. Хочешь знать, почему я сравниваю вас с червями? Глупый вопрос. Конечно, хочешь. Большинство из вас так ревниво относится к своему виду, что неизменно впадают в панику, когда кто-нибудь сбивает корону с вашей головы. Но на самом деле, я повторюсь, вы не более чем черви, потому как, подобно червям, у вас нет достойного зрительного аппарата. Вы считаете, что ваши глаза улавливают миллионы оттенков, видят черты предметов и создают их трехмерное изображение. У кого-то изображение лучше, у кого-то вследствие болезни или старости хуже. Но тем не менее, дар видения — это дар великий. А что, если я тебе скажу, что ничего ваши зрительные органы особого не улавливают? Вы используете свои глаза точно так же, как и мозг. Всего 10%, не больше. А остальные 90% для вас закрыты. Вероятно, сама природа позаботилась о том, чтобы вы оставались ограниченными, иначе ее ждала бы преждевременная гибель. Какое отношение весь этот треп имеет к происходящему с тобой? Если у тебя есть хоть немного интеллекта, ты поймешь. С самого рождения ты, как и все тебя окружающие, был ограниченным. Видел только то, что хотел видеть. Считал реальностью только ту небольшую часть, что мог разглядеть. И, соответственно, ощущал только то, что тебе позволяли твои органы чувств. Заметь, что осязание, обоняние и все остальные подчиняются зрению. Этого в вашем мирке не осознают даже слепые. Они привыкли, на них влияет энергетика общества, поэтому они чувствуют только то, что должны. Вернемся к досадной случайности, досадной во всех смыслах этого слова, и для тебя, и для меня, так как теперь я вынужден не только принимать твое существование как некую данность, но еще и неким образом участвовать в твоей судьбе. Некая особа сыпанула в твое вино изрядную дозу снотворного, настолько изрядную, что твоя душа уже готовилась покинуть бренное тело. Но вот ее приятель, неловко бросивший тебя на камни, пробудил в твоей голове нечто, так сказать, сломал барьер, установленный природой. И вот теперь ты, вычеркнутый из списка усопших, видишь то, что, по идее, видеть и не должен. Отсюда и общение с почившим Петром Афанасьевичем, и видение давно не существующих строений, и, собственно, встреча со мной. От полученной информации голова шла кругом. Не каждый день вам сообщают, что вы фактически живой труп. Да к тому же голос надзирателя был подобен голосу гипнотизера, Его хотелось слушать и слушать. «И что теперь делать?» — поникшим голосом прохрипел я. «Ну?» — собеседник издал смешок, который был призван совсем подавить меня. «Я бы посоветовал дней 10 поваляться дома, почитать хороших книг, попить пива, а может и чего покрепче». И затем вдруг посерьезнев добавил: «Главное, не пытайтесь копаться в своей голове. Не советую. Настоятельно не советую». Я хотел еще что-то спросить, но вдруг обнаружил, что сижу на диване, пялясь в пустующее кресло. Бутылка в руках уже нагрелась, настенные часы показывали без 5:12. Несколько секунд я еще продолжал сидеть, пытаясь переварить услышанное, а потом откуда-то из глубины сознания стал выползать липкий, неописуемый ужас. Страх перед непостижимым, годами взращенным в нас обществом. Меня пробило в пот, который тут же стал холодным. Как маленький ребенок я забился под покрывавший диван плед, уткнулся носом в декоративную подушку, каждую секунду ожидая, что кто-то неведомый вцепится мне в спину. Как провалился в глубокий сон, начисто лишенный сновидений, не помню.